Глава 3. 38 часов до Х. Без тварюшки и Забибель Римону было, неуютно. Он придумывал разные неотложные дела, проверял посты, провел инвентаризацию сокровищницы, погонял миньонов, получил еще 11 званий генерала всякой мобовской мелочи. Поскидывал в бездну тела, с помощью ватрауша отобрал самые бесполезные камни и создал из угольников мобильный карательный отряд. Смотался на снатку, посмотрел, как там зайцы. Те уже побросали лазерные мечи и сейчас занимались армрестлингом на ушах. Конечно, настоящая битва происходила на других уровнях бытия, в грязи же оставалась лишь проекция, несущая сугубо символический смысл. До момента отката поисковика зеркала пророка оставалось еще часа два, а Римону было решительно нечего делать. Хотя, казалось, дел по горло. Но они и сами по себе уже делаются, силами миньонов, игроков и неписей. Даже мобов, содержащихся в подземных темницах, он перебил. Выше 700 уровня все равно кач не шел, но опыт накапливался. Мало ли, может сгодиться на что. Приказал принести в кабинет легких закусок, пару бутылок рома и стеклорез. Потом уединился, но не там. Нужно было понять приоритеты. А для того, чтобы основательно подумать, какое есть самое лучшее место в мире. Правильно. Нужно сказать, уборную Римон себе обустроил качественную, просторную, светлую. Демон сидел, лениво перелистывал орочью книгу «Топ-топ», пытаясь разгадать зашифрованный в ней ребус, и строил каверзно-зловещие планы. Шарада не разгадывалась, наверное, необходимы все три книги. Римон сделал в журнале путешественника пометочку «Озаботиться на досуге поиском второго и третьего томов». И вот, рожая очередную, гениально темную мысль, он почувствовал, что находится здесь не в привычном интимном одиночестве, хотя рядом вроде как никого и нет. «Можешь вроде как не вставать», — раздался из пустоты голос. «Вроде как продолжай. Книжка вроде как занимательная, да?» «Чё за охрана?» «Они все вроде как совершенно случайно заняты важными делами в других местах». «Ты кто? Дух замка?» «А, вроде как нет. Я вроде как вообще мы. И вроде как не дух, хотя...» «Знаешь, по-моему, ты заговариваешься. Ты вроде как не суетись. Я вроде как за тебя». «Ты вроде как забыл представиться. И сказать, как сюда проник. Только не говори «вроде как». Я вроде как не уверен. Вот если ты запихнешь в коробку кота и через пару дней о нем вспомнишь, то в результате я получу очень злого и голодного кота. Не меняй тему. Ты о квантах слышал? Вот они вроде как я и есть. Мы вроде как». Римон от обилия неопределенности немного подвис и стал думать 5-6 мыслей сразу, чего обычно старался избегать. А если учесть, что восседал он на фарфоровом троне специфической формы и назначения, мысли неслись, обгоняя друг друга, и играли в чехарду. «Мне Адамчик рассказывал». «Адамчик? Жучара? Он вроде как и здесь?» «Он вроде как. А что?» «Он вроде как гад самый распоследний. Он вроде как кое-что у меня украл. И вроде как не совсем часть множественной вселенной. Он лжец, прохвост, вор, эгоист. Сволочь, в общем». «Вроде как». «А?» «Ты забыл добавить «вроде как»?» «Не забыл. То, что он сволочь, совершенная определенность». «Ладно, Кван, чего надо? И почему именно сейчас, сюда, ты ко мне явился?» «Где Адамчик? Мы его вроде как ищем». «Он вроде как просил не говорить. Особенно тебе». Ничего подобного не было, и демон врал скорее по привычке. Кроме того, он и сам не знал, куда направился жучара. «Если ты вроде как намекаешь на взятку, то у нас есть, что тебе предложить». «Определенно?» «Вроде как». Римон постепенно приноравливался к манере беседы. С этим квантом... Квантами, черт, даже непонятно сколько их, нужно держать ухо востро. И в кармане фигу. «А ты можешь материализоваться?» «Зачем?» «Чтобы отвернуться. Мы вроде как везде. Даже там, куда ты сейчас вроде как нагадил. Так что не видим смысла». «Ха, ты подумал, что я стесняюсь?» Римон разобрал смех. «Заподозрить демона в стеснительности? Ну надо же! Вот олух! Хоть и вездесущий, судя по его же словам. На самом деле он просто хотел оценить возможности кванта. Кого он воплотится? В моба? В бога? В зайца? ну и спрятать под шумок камень Олси, который Римон почему-то в последнее время постоянно вертел в руках, и который сейчас лежал на туалетном столике неподалеку. «Я твои чувства щажу». «Ну, как знаешь». «Мы вроде как знаем, что у тебя есть КДД, так что вроде как не переживай, не спалился». «КДД, камень души...» «Демиурга». «Причем вроде как самородного, хотя вроде как есть информация, что это его эксперимент. Вроде как эта душа раньше принадлежала ангелу, но вроде как переросла ту сущность». «А это важно?» «Ну и давай перейдем в кабинет. Думаю, там будет удобнее. Ну, по крайней мере, мне». Римон тщательно вымыл руки и демонстративно спрятал КДД в инвентарь. В кабинете он плеснул себе коньяку, а Кванту не предложил. «Пусть попросит, зануда». «Ну, как сказать. Вообще мы тут вроде как не просто потрепаться. Мы пришли вроде как сделку заключить, а теперь вроде как и две». «Хм. Души больше не покупаю. Они тут бесплатно дропаются». «Нет, душу мы продавать не намерены. Она у нас вроде как одна на всех, и без нее меня вроде как не станет». «Да это у всех так. Мы хотим стать в этом мире вроде как главным божеством, координатором. Давно хотел порулить макромиром. Вроде как напрямую». «Вот черт, не поверишь. Я тоже. Кроме того, это место тут уже занято лопоухим косым зайцем». «А, ты о Люцифере? Вроде как не переживай. Ему недолго осталось». «То есть как? Куда он денется-то?» «Наоборот, он вроде как появится. А как только он появится, вроде как осознает себя, в этом мире начнется апокалипсис». «И?» «И все. Грязь вроде как умрет. Умрет как мир. Останется лишь пустая оболочка, вроде как досуха высосанная пауком муха. Местные, многие из которых уже вроде как обрели подобие душ, опять станут бледными тенями самих себя. Игроки вроде как умрут и здесь, и на земле. И все без разбору навечно останутся в этом пыльном склепе, без права выбора. Тупое, линейное существование. Но за исключением твоих миньонов и поглощенных тобой душ. Они большей частью существуют вроде как в тебе, чем здесь». «А я?» «Ты... вот с тобой вроде как не все ясно. Ты та самая неизвестная, что вносит в сложившийся бардак нотку безумия». «А тебе-то зачем мне помогать? Что значит ручное управление, и как ты себе вообще весь этот процесс представляешь?» «Тут все сложно. Попробуй объяснить вроде как на пальцах. Мы вроде как отвечаем только за событийную вариативность, а не за сами события. Мы вроде как есть во всех мирах, во всех возможных ветвях и отростках вероятностей. К примеру, этот разговор. Есть миры, где он уже давно состоялся. Есть миры, где его никогда не произойдет. Есть такие, где вообще нет грязи. Есть даже такие, где нет тебя. Или вроде как нет нас. Но и там мы вроде как есть. В некоторых ветвях вероятностей мы достигли консенсуса, в некоторых нет. Эта беседа уже происходила бесконечное количество раз и произойдет еще столько же, или больше, или меньше, а может этот раз последний. И во всех этих мирах есть мы, те, кого здесь представляю я. Я личность, но личность бесконечная, растянутая по континуумам. Я помню все эти разговоры, знаю, чем кончится этот, все его возможные варианты. Для тебя существует лишь одна, единственная вселенная, в которой ты живешь, и каждый миг делаешь выбор. Вот оно твое настоящее. Не то, что ты видишь, а то, что ты делаешь. Ты, тот ты, которого ты помнишь и принимаешь за собственную личность, растянут в этой единственной вселенной от появления и до настоящего момента. Моя вселенная заключена исключительно в этом моменте изменения, расплющена по бесконечности настоящих моментов, без прошлого, без будущего. Выбор. Не только твой, а вообще. И даже бессознательное шевеление крыла бабочки. Хотя чё все докопались к этой треклятой бабочке? Крылышко мухи порождает бесконечный сон новых миров. Даже случайный атом водорода, отскочивший не в ту сторону, на самых задворках Вселенной учтен, запротоколирован, и в результате этого грандиозного события рождена новая вселенская ветвь. Бесконечность бесконечностей. Вот таков мой мир. Я – величайший демиург, может, даже более великий, чем он. Он создавал одну вселенную почти неделю. Я же создаю их триллионами триллионов за планковское время». «Крутой». Римон отхлебнул из бокала. Из-за занавески, которой было задрапировано слегка поддатое зеркало, послышался протяжный вздох. «Так вот, во множестве миров я вроде как твой враг. В другом множестве, наоборот, данная ветвь произрастает где-то посередине, и нашим отношениям еще предстоит сформироваться». «И чего?» «Ну, выбор. но мириады мириадов вселенных, которые меня вообще не касаются. От меня-то тебе чего надо? В этой конкретной ветви на тебя вроде как завязан весь этот мир. И еще несколько примыкающих. Не так давно ты случайно запустил механизм апокалипсиса. Есть вселенная, где мне все равно. Есть другие, где я только порадуюсь, что миров стало меньше, а значит, у нас стало меньше работы. В этой ветви я делаю все, чтобы сохранить грязь и дать ей шанс на существование. Так, мотивация понятна. Черт с тобою. Сделаю вид, что поверил. А при чем тут божественность? Я вроде как вездесущий, всеведущий, но не всемогущий. Вообще ни хрена не могущий. Очень хочется поднять статус, и этот мир вроде как отличная площадка для тренировок. Если я займу освободившееся место координатора 9-го уровня, никто даже не заметит разницы. Ну, никто, кроме тебя. Я помогу. И твой выбор всегда будет верным. Насколько я понял, будут существовать... ветви, в которых ты меня предашь. Уничтожишь, изгонишь, начнешь вредить. Так? Ты вроде как уловил суть, но будут... Да, я понимаю. И такие, где ты до бесконечности долго будешь соблюдать уговор. Но... В какой из этих ветвей окажусь я? Во всех. Ты не понял. Не мои двойники, на которых мне плевать, а именно я. Тот я, который сейчас разговаривает с тобой. Того я, которое недавно произнесло эти слова, уже нет, верно? Есть вроде как другой, который слышал мои, вот эти. И этого второго снова уже нет. В каждый отдельный момент времени ты уже не тот ты, которым был в другой момент. Я говорил... Ты – это не то, что ты слышишь, видишь или ощущаешь. Ты – это то, что ты делаешь. Так что не парься. Для многих «ты» – все будет хорошо. Обещаю. Демон скептически улыбнулся. Ну да, ну да. Так я тебе и поверил. Хорошо. Что требуется от меня? А ты уже согласен? Я даже еще не знаю, с чем. Излагай. Все это время ты только хвастался. Мы хотим попробовать создать вроде как идеальный мир – где любое действие или событие будут исключительно верными и единственно возможными. Законы и алгоритмы грязи как нельзя лучше подходят для этого. Координатор Люцифер большей частью реагировал на события, лишь изредка кое-где кое-что исправляя. Мы же будем не только фиксировать, но и вроде как отсекать лишние вероятности. Но для этого нам необходимы полномочия. Полномочия Бога, координатора по-местному. Ремон встрепенулся. Отсекать? Те события, которые ты сочтешь неверными, не произойдут, так? Вроде как. Если я захочу сделать что-то, что тебе не по нраву, то не смогу. Ты вроде как просто не захочешь. Тогда мы с тобой не договоримся. Я демон. Я пошел даже против его воли. Я цельное, самодостаточное существо. Мои желания, моя свобода выбора, моя судьба всегда в моих руках. И только в моих. Так было... И так будет. И пусть за свои дела я часто получаю по шее и еще чаще сожалею о сделанном, но это мой выбор. Мои. И только мои решения, основанные на моих желаниях. Ты вроде как понял? Это ты вроде как не понял то, что я тебе говорил. Я-то понял все отлично. Ты хочешь создать прямую, неразветвляющуюся ветвь реальности. Ни черта я только не понял, нахрена это тебе, но знай, я против. У всех, абсолютно у всех должен быть выбор. Ты вроде как забываешь о своих миньонах. Какой у них выбор? В данный момент никакого. Они сейчас расплачиваются за решения, принятые ранее. Всегда. Всегда за любое действие необходимо платить. И ни одно доброе дело не останется безнаказанным, так же, как и подлый поступок без награды. Я это понял уже давно. Еще когда первый раз в ад попал. А они пока нет. Но у них, в отличие от душ, попавших в пекло или к Люциферу в пушистой лапке, есть еще шанс. Ведь так? Шанс и вариативность есть вроде как всегда. Но ты все-таки не понял. Тот идеал, о котором я говорил, лишь одна из ветвей, а их будет множество. В том числе и такая, где именно ты будешь решать судьбы миров, а не только свою. Вот этот мир я и хочу предложить тебе». «А взамен?» «А взамен ты вроде как не будешь претендовать на вакансию координатора. Сиди у себя в замке и не мешай мне». Ремон помнил непередаваемое ощущение безграничных возможностей и бескрайней власти. Те мгновения, или часы, или века, которые он провел в качестве вершины мирового разума грязи, остались в его памяти навсегда. И повторить это О, вот чего он жаждал больше всего. Но за исключением желания снова увидеть тварюшку разве что. Другими словами, я просто ничего не должен делать. Ты вроде как должен активно ничего не делать, потому что как только вакансия будет открыта, всем достойным будет предложено занять освободившееся место. А всем это кому? В первую очередь, как это ни странно, именно тебе. На тебе завязаны души. Те, что ты пожрал и поработил. Гораздо в меньшей степени, чем Деница, но все же. Даже Тюхе. Знаешь о Тюхе? Будет предложено лишь, если откажешься ты. Она вроде как уже пообещала не лезть. Ей и так хорошо. Кроме того, она вроде как решила последовать за Люцифером туда, куда он отправится. В ад? Тут вопрос вроде как спорный. И к этому разговору не имеющий отношения. Главное, что его здесь не будет, и грязь очистится от его тлетворного влияния. Через апокалипсис. Если у грязи не будет вроде как хозяина, то есть координатора, или если он вроде как не справится со своими функциями, то да, апокалипсиса не избежать. Между прочим, Фенрир, знаешь такого? Так вот, он уже давно сидит под Игдрасилем и смотрит на то место, где вот-вот завяжется плод грязи. Только так слизнет, будто и не было. А он-то тут при чем? Все события во множественной вселенной вроде как взаимосвязаны, тебе ли не знать. «А ты думаешь, ты справишься?» «Вроде как». «Определенно?» «Вроде как». «А если нет?» «Не переживай. Мы вроде как приняли меры». «Например?» «Например, привели в этот мир несколько древних духов. Например, Кидили». «А это кто? И зачем?» «Кидили – дух-развратник, дух-насильник. Но, несмотря на его вроде как некрасивое поведение, он может опылить реальность. Ну или оплодотворить, если хочешь». И тогда из грязи вырастет нечто большее, не один мир, а целая гроздь. Кроме того, Кидили не единственный, хотя самый вроде как потенциально полезный. Он и тебя мог бы вытащить из ловушки разума, жаль, опоздал туда. Эти духи вроде как помогут грязи превратиться в подобие колючего ядовитого каштана, которым мировой волк побрезгует. Почти все сказанное Квантом совпадало с тем, о чем говорил Адамчик, но что-то все же смущало Римона. Не привык он плыть по течению, предпочитая двигаться в нужную сторону. Ну или направлять это самое течение туда, куда хочется демону. Отдать контроль над этим миром этому мутному субъекту, без борьбы, пусть и под честное слово в дальнейшем организовывать мироустройство согласно римоновским пожеланиям, да ни за что. Но нарываться на ссору не хотелось. Очень уж могущественной представлялась эта сущность. Ну ладно, понял. А ты вообще к грязи каким боком? С чего это тебя посчитают достойным? И кто, собственно, посчитает, если не будет системы? Недавно состоялся большой бредлам. На нем было принято несколько фундаментальных для этого мира решений. Одно вроде как касалось именно верховной власти в грязи. Как только она лишится текущего координатора, сразу перестанет быть придатком, кормящим паразитов. Вроде как обретет самостоятельность. И здесь начнется просто неимоверная, безжалостная борьба за первенство. Но у меня вроде как есть преимущество. Я здесь уже и точно знаю, когда и куда бежать. Римон деланно зевнул. Информация была крайне интересной. И? Что и? Когда? Куда? Ты вроде как решил составить мне конкуренцию. Да чего бы. Просто любопытствую. Демон подобрался. Даже если не удастся раскрутить на инфу этого вездесущего балбеса, можно будет спросить у зеркала. Даже нужно. По-любому. А то мало ли, наврет еще Квант, потом расхлебывай. Но учитывая, что у тебя вроде как есть собственный пророк, тайны я делать не буду. Вот ведь гад, подумал Римон, и откуда знает. Ночь с 13 на 14 марта, в 1 час 59 минут 26 секунд с хвостиком, вроде как момент Х. Скорее момент Пи. Почему Пи? Ну, во-первых, март, 14 число, 3.14. Потом 1, 5, 9, 2, 6. Уверен, если ряд продолжить, все сойдется. Ну и во-вторых, наступит пипец. Да, ты вроде как точно ситуацию обрисовал. Те сущности, которые сейчас воспринимаются как зайцы-координаторы, одержат победу друг над другом и, следовательно, проиграют и покинут грязь навсегда, без права на возвращение. И что нужно делать, чтобы стать координатором? Вижу, в этой ветви ты вроде как принял решение не уступать мне первенство. Ничего страшного. В другой ты, мы договорились. Все равно я вроде как доволен результатом беседы. Она дала почву для роста множества вероятностей, а раз так, всего тебе разного. и Римон остался в одиночестве. Из-за портьеры послышалось тактичное покашливание консалтингового зеркала. «У меня поисковик откатился!» «Очень вовремя!» «А, чуть не забыл!» Снова раздался голос Кванта. «Адамчика вроде как сдашь? А я тебе ручного кидили подарю. Вроде как полезный в хозяйстве дух. Пригодится». «Нет». «Вроде как определенно?» «А чего он у тебя украл-то?» «Длину, ширину и высоту». «Да, те самые. Сволочь он». «То есть воплотиться ты не можешь?» «И если стану координатором, смогу». «Все, отвали. Надоел. И в следующий раз записывайся на прием через секретаря». «Вроде как понял». Форум. Архив. Автор. Млин Корот Сипукху. Тема. Христос воскрес. Собственно, Сабж. Первый нах. Воистину воскрес. До него Один вроде как воскрес. Еще куча прочего народу. Тропарь Пасхи Христос воскрес из мертвых. Сходил в церковь на посвятку продовольственного пакета. Священнослужитель вышел в дождевике. Сначала не понял, в чем фишка, а когда принял душ, все стало на свои места. Воистину. Ни слова не понял. Облили так, что промок весь. Там не брызги попали, а литра полтора-два прилетело. Много святости зато. На священника рикошетом отскакивает, по дождевику все стекает. Ничего не понимаю в церкви душ. А где вы церковь в грязи нашли? В реале, дурик. Чакры-то хоть успел открыть. В смысле не душ человеческих, а водяной. В смысле не водяной, а каплями. Ага, весь мокрый, все стекает. Походу, не впитала святость. А должна? Кроме шуток. Вообще ничего во всем этом не понимаю. Вроде же надо яйца красить, да? Ага, и кулич жрать. А душ тоже надо? Душ надо на крещение, а потом не мыться до следующего. Бестолочь! Это в чистый четверг мыться надо, а после него нельзя. Что, вот так и вонять всю Пасху? Ага, пока поп не омоет. Омываются трупы, а он обрызгивает. Там у него такой венчик, с которого должны капли слетать, но этот хитрый человек кладет его в ведро, наклоненное, с водой, а потом резко так выдергивает и против волокон, то есть все равно, что ковшом захватил. Ага, развлекается. Это ж до какой степени надо человечков ненавидеть, чтобы по холодцу всех замочить. Ну, я б на его месте тоже с радостью. У всех выходной, а у него смена. Если кроме шуток, то нужно радоваться, ибо праздник, а яйца красить и печеные фалосы есть – это уже по желанию. Безбожники нах! Пошел я с вашего форума! Христос воскресе! Да я уже в курсе, мне сообщили! Не-не, печеные фалосы – это вообще какое-то язычество, и каннибализмом попахивает. А нерадование – грех? Вот обязан испытывать радость, хоть тресни. Ага. Тогда нужно всем каннабис раздавать. Я только прикрасить люблю. Если зеленкой там или йодом, или в полоску. Вот у меня сегодня из запаски. Сорванный торговый день. Постоянно расходы никто не отменял, а выручки нет. Из-за этого на следующей неделе будет жопа с расчетами. Так продавай куличи. Или яйца. Сегодня процветает кланбищенская торговля. Пластмассовые цветы продают по цене трюфелей. Это же нужно быть таким идиотом, чтобы их покупать. Христос воскресе. Вот и радуйся. Чему мне радоваться? Я лично недополучу минимум десятку. Еще можно арендовать где-нибудь доспех священника. И ходить поливать водой? Угрожать полить. Если не пожертвуют на храм. За такое, говорят, в аду в специальном кругу пипец как больно пытают. Вот в том-то и дело, что Пасха – праздник весны, а кулич – фаллический символ. По традиции корни, которые уходят в Индию, он отмечался 25 марта. Известно, что к этому дню тенгриане пекли куличи. Кулич олицетворял мужское начало. В Индии и во многих других странах его символом был фалос. Тенгрианскому куличу придавалась соответствующая форма. Рядом полагалось класть два крашеных яйца. В этом уже прослеживается связь с фаллистическими земледельческими культами Индии. Но столь же очевидна связь этого обычая и с пасхальными традициями христианства. Только тенгрианские обычаи древнее. Ну, в Вики еще и неподобный бред найти можно. Вообще, если по сути Пасха – конец поста. А пост нафига? Зима, еды мало, надо экономить, растянуть до весны. Вот и пост. Пасха отмечалась до нашей эры, то есть Рождества Христова и так далее. А весной и коровы лучше доиться будут, и куры нестись. Можно начинать жрать побольше. Точно. Еще и весенний витаминоз нужно побороть. На самом деле с постами все не так однозначно. Это такая древняя диетология была. То, что еды не сильно много, это одно. Но еще пост никогда не ставился на время тяжелых сезонных работ в поле, ибо не жрамши и копыта откинуть было недолго. Вот вам и все традиции. Лол, историки мля. Вот, точно. А сейчас весна, пахать надо, бронить, косить или еще какую хрень в поле делать. А зимой все равно, типа делать нехрен. Вот жизнь была, хоть на всю зиму в грязь уходи. Даун, тогда не было электричества, и уж тем более грязи. Грязь была всегда. Разве что так, что к штанам прилипает. Пипец, дебилы. Вот пусть и постится народ, экономит жрачку для служителей культов и подношений богам. В этом логика поста. Угу. Много есть, только бока отращивать. А там и диабет, и одышка, и Машка жалуется, что живот на нее сильно давит. Вот Пасха, Христос воскрес. Я рад, конечно. Но почему он иногда в апреле воскресает, иногда в мае, а то и в марте? О, я когда-то заморочился. Вот сейчас объясню, как рассчитать. Для этого необходимо вычислить следующие данные. Числовое значение текущего года необходимо разделить на 7, записать остаток, так как цифр будет слишком много для запоминания. Числовое значение года нужно поделить на 19 и записать остаток. Затем числовое значение текущего года поделить на 4 и также записать остаток. После этого работаем с записанными остатками. Второй остаток необходимо умножить на 19. Полученную цифру делим на 30. Получается остаток, который нужно зафиксировать. Теперь третий остаток умножаем на 2, а первый остаток умножаем на 4. Последний остаток умножаем на 6. Далее нужно сложить все результаты и прибавить 6. Складываем результаты и прибавляем 6. Полученное число делим на 7, вычисляем остаток. Чтобы определить точную дату, необходимо сложить 4 и 5 остаток и из получившейся даты вычесть 9. Такая схема помогает вычислить точную дату Пасхи, не прибегая к данным календарей. Тля пипец. Корись, ты только сейчас всю эту хрень придумал. Мракобесия много, до сих пор много. Народ вместо того, чтобы головой подумать, фанатично лоб бьет о пол и радуется. Моисей сказал, что раб Бога не может быть рабом человека, чтобы освободить людей от гнета. А они решили стать рабами церкви. Тупо, злит. Одни верят в Бога, который наказывает, другие в того, что награждает. А Рождество всегда четко в один день. Его так высчитывать головожопно хоть не надо. Рождество по истечении 9 месяцев Благовещения, когда голубь к Марии прилетел. То есть Благовещание – отправная точка христианского календаря? Все даты от него танцуют? Пасха от календаря лунного рассчитывается. Високосных в древности не было, а время по Луне и ее циклам отсчитывали. Лунный календарь. Это еще до интернета? Это вообще еще до всего? С точки зрения квантовой физики одновременно. Не, отправная точка рождения Христа – Рождество, а Благовещание – на 9 месяцев раньше. Благовещение было за 9 месяцев до нашей эры, гы. А чего там про кванты? Откуда возник корпускулярно-волновой дуализм? На все воля Божья, так что не парься. Я вот как-то спросил, святой отец, почему Бог сначала создал людей грешников, а потом наказывает их за грехи? А он мне, на, и пони венца, и будешь прощен, оплата в кассу по прескуранту. Христос воскресе. Воистину воскресе. Воистину, мы все в курсе уже. Ну дык, 2083 год от воскресения отмечаем. На земле? Ага, в нашем мире. Но не в грязи же. А в каком еще? В параллельно-перпендикулярном, ептать. Вот эта концепция дико бесит. Если два мира изначально идентичны, то происходить в них все должно одинаково. Бабочке незачем махать крылом в другую сторону. Если в одном мире она махнет туда, то и в другом туда же. А нейтрино? И нейтрино туда же полетит. Куда? Куда и бабочка. Отепись. Они летают куда ни попадя. Уверен на 100%. Мы просто не знаем до конца всех законов, которые ими управляют. И вот одно из них пролетит сквозь мозг мухи, ну или бабочки, и та дернется не туда. А к узнаем, выяснится, что и эта хрень летает по каким-то законам и полностью им подчиняясь. Эта хрень летит во все стороны сразу, одновременно из любой точки. Нормас. Еще лет 10-100 тысяч, и будем знать про эту хрень все. Куда она летит, как и зачем. И где за пивом залетает. Чего это? Источники излучения, звезды, ибо термоядерные реакции, расстояние, которое нейтрино преодолевает без распада, вроде бы подсчитали. Соответственно, очень даже предсказуемо все. Вот верно. Я как раз физик-ядерщик. Конечно, регистрировать эту муть очень проблемно, но все равно необходимо. Нахрена? Ну как, чтобы зарплату выдали. Не там, в квантовой механике, якобы есть неопределенности. Но я уверен, тут как с человеками. Вот один человек. Ему дают голубую и красную. Какую выберет? Хер знает. Голубую и красную кого? Луну. Таблетку. Рубашку. Фишку. Я за голубые. Много букв не осилил. О чем речь? Я гуманитарий. Вообще не понимаю, о чем они тут. Вот толпа, 1000 чел народу. Предлагают выбрать. И уже можно с какой-то уверенностью предсказать, сколько выберет синюю, сколько красную. Это работа социологов. Гуманитарий, как раз твой профиль. Я лингвист. Лингвистю. Ошибки ваши фаллические, тьфу, филологические подсчитываю. А вот один человек, ну, про которого мы все знаем, какую выберет. Да это на 100% можно предсказать, зная его, в каком он настроении, зная все про него и т.д. Понятно? Нафлудили. Ничего, приду потом, почитаю. «Само собой. Теории ведь не до конца проработаны. Неопределенности исчезнут только тогда, когда мы будем знать о мире все, а это маловероятно. Скорее возникнет некий порог наблюдения, когда зафиксировать некие явления будет просто невозможно, останется только руками разводить. Случайность и так далее. Вводить понятной степени хаотичности. Например, как плавающее значение корреляции рассчитанных параметров. Но миру-то пох на то, что мы знаем, чего нет. Он просто работает». Полностью согласен. Человеческий мозг – часть мироздания, причем микроскопическая часть, и по определению не может вместить в себя все мироздание, так как является лишь его частью. Однако флешка вмещает данные об устройстве и компа, и себя самой. Она не вмещает сам комп, так же как комп не вмещает электричество или электростанцию. Так знание и материя – понятия разные. Волна и частица – это разные вещи или одно? Крокодил больше длинный или зеленый? Физики говорят, та же жопа, вид сбоку. Вот они, знания и материя. Дух и бытие. Начало и кончало. Все из яйца. И тут мы возвращаемся к традиции его красить. Электрическое и магнитное поле – разные явления, а их существование в рамках фотона не противоречит нашему пониманию. Поэтому в данном случае волна и частица понятия разные, а то, что он ведет себя так или эдак в зависимости от условий – ничего страшного. «Летела душа моя вверх и вниз», а вернувшись, сказала: «Рай и ад, все во мне». «Значит, все-таки надо? Я прокрасить. Вы это сейчас диалектически друг друга обосновали». «Потом же хрен отмоешь». «Не надо мыть, надо чистить». «Ага, устроить яйцам чистилище. Муха-ха-ха». «Скажи еще бить. Злые вы. Вот уйдут от вас ваши яйца». «Вот сейчас ходил на горшок, подумал там и понял очевидную вещь. Яйца красят от слова «красный». Красная кровь, пытка и смерть. Символично. Мы избавляем яйца от страданий, очищаем, возвращаем изначально символическую чистоту белизны. Красный равно красивый. И поедаем очищенную от страданий пищу, тем самым становясь чище внутреннее, то бишь духовно. А кулич, то есть фалос? Чтобы достичь дзен, нужно жрать исключительно яйца. Пипец, пойду еще курну. Ты че куришь? Зашли в Питер. Меня б так торчило. А мы тут пытались подсчитать, сколько надо пьяных писающих туристов, чтобы уровень воды в озере поднялся на 0,5 метра. Тоже тот еще бред. Да, похлеще квантовой физики и Пасхи вместе взятых. И сколько? Зависит от диаметра озера и береговой линии, угла наклона берегов, их линейности, нелинейности, температуры, впитывающих особенностей грунта, среднего веса отдельного туриста. Марки и количество пива. Но задача интересная. Ага, со звездочкой. Решается верно исключительно под 3 звезды. Под 5 звезд ответ будет иным. Принципиально неверным. Мы пришли к выводу, что столько людей у нас все равно нет. И можно даже не стараться. То есть эмпирического решения задача не имеет. А теоретическое обоснование? Администрация. Тема закрыта. Причина – флуд. Тема не имеет отношения к миру – грязь. Ох, как сильно тогда заблуждалась уважаемая администрация.